«Я не знаю ни одного», – пожала плечами Белла, – «кроме себя, и вот теперь, тебя. Кстати, а Карина владеет эфиром, кажется?» «Нет», – ответил я. По крайней мере, не замечал за ней подобного, но у нее здорово получается поджаривать задницы всяких проходимцев молниями. «Хах», – усмехнулась бабушка, – «классное умение, особенно для девочки. Но вот смотри, в чем фокус. Молния – это плазма, плюс ко всему находящаяся на стыке стихии. Понимаешь, к чему я?» «Пока нет», – честно признался я. «Эфир всегда проглядывает сквозь эти стыки, видишь ли», – проговорила моя родственница. «Если человек силен лишь в одном направлении магии, то ему никогда не увидеть связующую ткань всего этого», – она задумалась, словно подыскивая слова. Затем подобрала дневник Маврокардата и поставила палец посередине обложки. «Вот, если человек хорошо владеет одной лишь стихией, он тут, он может видеть лишь эту плоскость. Если двумя, то», она передвинула палец к тому краю, где книга открывалась, «то уже две плоскости, а если тремя», палец передвинулся к углу, «то три и больше». «Это только для наглядности. Человек, владеющий всеми стихиями, грубо говоря, может эту книгу открыть и пролистать. Он увидит и содержание, и скрепляющую все вместе ткань, сможет оценить весь внешний вид целиком». «А эфирник?» – спросил я. «А он видит эту книгу в любом ракурсе. Знает, что написано вторым, третьим и остальными слоями. Кроме этой книги, вокруг он видит еще сотни таких. А, кроме книг, он видит абсолютно все, так как управляет изначальной сущностью, которая затем принимает вид того или иного предмета». «Трудно», — признался я. «А ты как хотел?» — усмехнулась Белла. «Ничего, у тебя еще будет время, чтобы все понять и переварить». Но мы отвлеклись. У Никола была кузина, что состояла любовницей Антония Сандоната. В те времена это было обычным явлением, так что не должно тебя смущать. И вот во время штурма крепости Рода, ее вместе с новорожденным наследником посадили на шлюпку и отправили в безопасное место. Я тут же вспомнил свой странный, слишком яркий сон. Женская фигурка, трепетно прижимающая к себе маленький сверток, быстро семенящая по вырубленным в скале ступеням к бурлящему морю. Так вот, значит, кого я видел. Но откуда мне было знать? У Маврокардата было написано, что он не успел ее спасти. Это, во-вторых, подытожила Белла. Донатовы собрали в себе силу, как Сандоната, так и Маврокардата. К сожалению, с течением веков кровь эта значительно разбавилась. Женщина вздохнула и посмотрела на меня. «Ну что, стало яснее?» «Значительно», — ответил я, и тут же вспомнил, что читал в дневнике по поводу наставника. «То есть вы вполне сможете стать тем самым наставником, который мне поможет овладеть магией эфира в полной мере. А у тебя ничего не треснет?» — поинтересовался Архас. «Это уже третий наставник, притом одновременно. Ты что-то имеешь против?» — ответил я вопросом на вопрос. «Мне казалось, тебе нравится общество Беллы, Уел», — коротко ответил ментальный учитель и уютно завозился в сознании. «Для этого мне нужно больше знать о тебе», — немного подумав, ответила Донатова. «Начнем с моего предыдущего вопроса. Что ты пытался изобразить во время тренировки на берегу?» «Хотел создать воздушный поток из эфира», — ответил я. Теперь уже отпираться не имело никакого смысла. «Без эфирного сердца?» — искренне удивилась Белла. «Без чего?» — я удивился гораздо сильнее. «Вот даже как», — проговорила бабушка, затем встала, подошла к окну и выглянула из него. «А ну-ка пойдем, как раз море неспокойно». Я оделся, и мы вышли в ночь. На улице бушевали ярые порывы ветра, близкие к штормовым. Море все покрылось белыми бурунами и вздыбилось волнами, разбивавшимися о берег мелкими брызгами. Подставив лицо свежим потоком воздуха, я напитывался его магической энергией. «Смотри внимательно», — сказала мне бабушка. Затем она подошла к тому месту, где опадали самые далекие брызги. Некоторое время ничего не происходило, но это только на первый взгляд. Я видел, как моя спутница тянула эфир прямо отовсюду, а затем появилась волна, которая была чуть ли не выше всех остальных. Но пошла она не к берегу, а, наоборот, в открытое море. «Понял?» – спросила Белла. «Нет», – честно ответил я. Та лишь всплеснула руками. «Ладно, давай попробуем на твоей родной стихии». Началось все точно так же. Бабушка аккумулировала эфир, а затем, раз и огромный поток воздуха помчался навстречу общему движению, вызывая огромные завихрения, грозящие вот-вот превратиться в смерчи. «Так», – подумал я, – «если бы меня сейчас спросили, кто бы мог переместить завихрение воздуха от ветряков вглубь Черного моря, У меня был бы лишь один вариант ответа. А теперь понял? Спросила она с надеждой, я лишь отрицательно покачал головой, но, увидев разочарование в глазах родственницы, поспешил добавить, в смысле, я вижу, как ты тянешь эфир и что потом ты его преобразуешь в магию воды или воздуха, но как именно ты это делаешь, я не понимаю, видимо, ты не очень внимательно читал Маврокардата, заметила Белла, да там, в основном, кровь, кишки, развоплотила, пропускал по несколько страниц, каюсь, тут согласна. Он еще ужастики всякие писал под псевдонимом, но дневник тебе нужно прочитать от корки до корки, причем, все его слои, а их больше двух, а ты поставь две линзы и посмотри, но мы снова отвлеклись, ты ничего не слышал про эфирное сердце, нет, ответил я, только сегодня узнал, и тут мне снова пришел отрывок из сна, точнее, самый его конец, когда нечто яркое вырвалось из груди Антония Сандоната и понеслось ко мне, у каждого мага эфира, объясняла мне бабушка по пути обратно в усадьбу, входящего в полную силу, формируется дополнительный магический орган, так называемое эфирное сердце. Словно обычное физическое сердце, оно служит насосом и прокачивает, но не кровь, а эфир по магическим каналам. Плюс к этому именно внутри него происходит преобразование первоосновы в любой вид магии. И как оно формируется? Его надо создавать самому? Спросил я, проходя вслед за Донатовой обратно в свою комнату. «Без наставника это совершенно бесполезно и даже опасно», — ответила она, присаживаясь на подоконник. «Но даже и с ним есть большие риски. Лично я все делала по схеме Маврокардата, мне, как мог, помогал мой отец. Но эфирное сердце вышло слабым», — она снова вздохнула. «Я могу преобразовывать эфир лишь в воду и воздух. Огонь и земля мне не покорились, не говоря о внестихийной магии. То ли я где-то ошиблась, то ли что-то просто пошло не так, то ли не дано, но встать рядом с героями древности, которые легко крутили всеми стихиями, мне было не суждено. Так значит, Донаты не водники, слабые, но эфирники, догадался я. Да, конечно, ответила бабушка, эфирником в наше время быть нельзя, так что ты правильно делаешь, что скрываешь это, иначе за тобой приедут, будь уверен. Даже сейчас, я был несколько обескуражен, всегда. Грустно усмехнулась Белла. «Ты что, это же невероятная власть. Никто не захочет терпеть рядом с собой подобного мага. Именно поэтому я – водница. Мама твоя – тоже водница. Она совсем слабенькая была, ее эфирного сердца даже на вторую стихию не хватило. Так что еще повезло, что замуж за аристократа вышла. Могло бы быть и хуже. А вот младшей передалась молния. Это, кстати, забавно. Так ты согласна стать моей наставницей?» Решил я вернуть разговор в изначальное русло, чтобы я тоже смог вырастить свое эфирное сердце. Бабушка присмотрелась ко мне, словно ныряльщик, в последний раз оценивающий водоем на предмет подводных камней. «Думаю, да», — ответила она, — «наконец, у тебя совершенно точно есть потенциал, но пока я не могу понять, какой именно. Кстати, я видел у Маврокардата написано, что перестраивать организм очень больно, долго и энергозатратно. Это так, вот именно», — ответила Белла, внезапно повысив голос и едва не вскочив с подоконника. «И я, надо сказать, сильно шокирована тем, что ты уже изменил мозг и нервную систему. Как сам, без наставника. Это non possible. Невозможно. Я поэтому думала, что ты засланец. Кто-то проведал, что я эфирница, и решил меня убить. Я немного подвис от столь бурного потока эмоций. Все-таки корни скрыть невозможно, это точно. Но затем я вычленил главный вопрос, волновавший мою бабушку. Я пережил клиническую смерть совсем недавно. Во время этого что-то произошло, и я изменился навсегда. Когда пришел в себя, понял, что мозг и нервная система трансформируются. ХММ, протянула бабушка. Все это крайне странно, конечно. А ты никакого магического паразита не мог подцепить, случайно, внимательно вглядываясь в меня, спросила она. «Ну что вы все в самом деле?» Расстроился Архас. «Нет», — уверенно ответил я. «Меня в академии проверяли, все чисто. И хвала первоначалу», — сказала на это Белла. «Просто мозг с нервной системой перестраивают в самую последнюю очередь. И не все еще выживают, так что, считай, половину дела ты сделал. А долго оставшиеся закончить?» — спросил я, внезапно загоревшись идеей получить новый орган для лучшего управления магией. Я даже чувствовал, что мне его не хватает, должен быть, а его нет. «Да не особо», — сказала бабушка. «Если начнем прямо сейчас, то закончим дней через пять. «Прямо сейчас?» – переспросил я. «Ну а чего тянуть-то?» – пожала плечами Белла. «Инициацию ты уже прошел, 18 тебе есть, мозг новый, почти не использованный», – она хохотнула. «Чем раньше начнем, тем быстрее закончим. Скажи, а источник мой мы поправить сможем?» Внезапно вспомнив про родовую магию, спросил я, «а то как-то тяжко быть нулевиком, а на кой он тебе теперь?» Совершенно натурально изумилась бабушка. «Создадим тебе эфирное сердце, и будешь преобразовывать из эфира. Уж воздух у тебя точно получится осилить, причем, не на нулевом уровне». Я подумал, что доля правды в ее словах есть, но все-таки мне хотелось чувствовать себя полноценным во всех видах магии. «Я бы хотел попробовать привести свой источник в порядок», — сказал я, после недолгого размышления. «Как-никак, это такая же часть меня, как рука или нога. Похвально, чем смогу, помогу», — ответила на это Белла. «Честно говоря, когда я тебя только увидела, думала, ты самрам переразодрал свой источник, а затем присмотрелась и поняла, что его испоганил кто-то другой. И как ты догадалась, если не секрет?» — спросил я, каждый раз удивляясь прозорливости бабушки. «Все очень просто», — проговорила Донатова. «У тебя там такие ранения, словно шрапнелью посекло, и они очень и очень старые. Настолько, что сам ты их нанести ну никак не мог. И такой характер повреждения источника очень похож на тот, что описывает Маврокордата, как последствия неумелой прокачки организма без учителя. И что могло случиться?» Недоумевал я. «Ну», Белла хорошенько призадумалась, видимо, решая, рассказывать мне все, что она думает, или не стоит. Наконец, она решилась. «Судя по давности ран, произошло это лет 18 назад, а в ту пору рядом с тобой мог находиться лишь один единственный маг эфира, моя дочь и твоя мать. Видимо, она углядела в тебе зачатки эфирника и зачем-то решила инициировать тебя в младенческом возрасте. Но Манкари ошиблась сильно и испортила тебе источник магии, сделав нулевиком. А зачем она могла это сделать?» Удивился я. «Я не знаю», — развела руками Белла. «Я не могу найти ни одного предположения, что заставило ее заняться подобной самодеятельностью. Это могло закончиться смертью обоих». Лицо бабушки вдруг стало совершенно серьезным и, кажется, даже немного побледнело. «Я буду рад, если получится починить мой стандартный источник. Управление эфиром – это здорово, но и тут возможности я упускать не хочу». «Как знаешь», – ответила родственница. «Так что, когда начнем?» «Если честно, прямо сейчас я не готов», – совершенно искренне сказал я. «За день так набегался, что меня натурально вырубает. Тогда завтра», – поинтересовалась Белла, вставая. «Утром», и тут я вспомнил, что утром прилетает Варвара, и мы уже договорились на совместную тренировку. «Нет, не утром», – бабушка подняла правую бровь, а я продолжил. «Прилетает принцесса, и я ей уже обещал провести время вместе». «О, а кобелиную сущность ты, значит, унаследовал от папки?» «Понятно», – с улыбкой заявила она. «Бегаешь по бабам вместо того, чтобы прокачивать свой магический потенциал. Так и запишем». «Попрошу вас», – с ответным сарказмом ответил я. «Не по бабам, а по принцессам. А нашей, как известно, отказывать вообще нельзя. Она, мягко говоря, горячая девушка». «О, это да», – рассмеялась Белла. «Помню, застала ее в зарослях винограда, так она мне полтора десятка лос сожгла от неожиданности. Приходила потом, извинялась. А ты что?» Я был поражен подобным поворотом событий. «А что я?» – расширила глаза бабушка. «Я их и так выпалывать собиралась. Окислился сорт, вышел в тираж. Что же до принцессы, одобряю, она, хорошая девушка. Но что-нибудь несгораемое в трусы подкладывай, на всякий случай». Я покраснел и рассмеялся. «Ладно, засиделась я с тобой. Хоть и приятное знакомство, но завтра тоже дела. А после обеда, пожалуй, начнем. Оттягивать не стоит». «Хорошо», — ответил я. «После обеда я в твоем полном распоряжении». «Что ж это вы, господин Скуратов, внутреннюю проверку на профпригодность нам решили устроить?» — спросил Сергей молодой маг-лаборант, когда тот пришел за результатами анализов. Валентина Грымова сразу показалась ему подозрительной, но интересной. Не зря же с ней Никита Державин трется. «Так, значит, есть в ней что-то эдакое». И первое, на что он обратил внимание, ее поведение в самом начале пожара. Складывалось впечатление, что она знала, что сейчас будет происходить. Лишь только он нашел ее в трущобах, что между высоткой Державиных и вертолетным заводом, так сразу и обалдел. буквально. Даже дар речи на некоторое время решился. Перед ним стоял самый натуральный маг огня, сильный, очень сильный. Точного уровня Скуратов пока определять не научился, но видел, что потенциал просто зашкаливал. Например, не надо дотрагиваться до раскаленного металла, чтобы понять, что он горячий. Но при этом она была совершенно наивным человеком. Валя выпила с ним и практически не сопротивлялась, когда он усыпил ее, направив самое простенькое воздействие в нужный отдел мозга. Просто удивительно, как в учебнике. А затем он выкачал из нее все. Про ночные посещения Державина и агитацию рабочих идти на его завод. Про слезы по ночам в подушку, что она никогда не сможет жить жизнью аристократов и быть с тем, кого любит. Про то, как она открыла в себе магию и как всю жизнь скрывала это даже от родной матери. Как хотела наложить на себя руки, но не получилось. Как, наконец, обрадовалась тому, что отправится с Никитой на концерт и как ее сердце разбилось, когда она увидела другую. Она буквально кипела, когда видела, как тот, кого она любит, обнимается с другой. И ведь им ничего не мешает, да, они, оба аристократы и смогут быть вместе, нарожают детей, будут улыбаться друг другу по утрам. А она, а кому до нее есть дело, не так ли? И в этот момент она что-то испортила в устройстве огневой пушки. Сама не поняла, что именно. Хотела всего лишь подпалить шевелюру этой выскочки с платиновыми волосами. И все. А когда увидела, во что переросла ее месть, испугалась, но уже ничего не успела предпринять. Ее вынесла на улицу паникующая толпа. Еще повезло, что не затоптали. Она действительно хотела вернуться, даже наплевав на то, что тогда все поймут, что она – маг огня, так как она не сгорит, но ее действительно не пустили внутрь. И как она потом благодарила всех богов, узнав, что Никита, ее Никита, все же уцелел. Скуратову так впились в мозг все эти незамутненные интригами мысли, что у него натурально заболела голова. Он решил взять на анализ кровь девушки и снять ее отпечатки. Что касается последних, ни в каких базах они не значились. А вот кровь. Оказалось, что Валя может преподносить еще сюрпризы. Почему сразу на профпригодность? Приосанился Скуратов, делая вид, что все идет сугубо по его плану. Так, чтобы нюх не теряли. Что про кровь-то скажете? Господин Скуратов, маг покачал головой. Ну что мы, по-вашему, императорскую кровь от какой-нибудь другой не отличим? И вот тут Сергей Скуратов понял, что потихоньку сходит с ума. Вы уверены? Бодро спросил он, забирая распечатки с результатами всевозможных тестов. Абсолютно. Ну вы бы лучше кровь козы с лягушачьей смешали и от какого-нибудь бомжа еще. Тогда бы мы, конечно, повозились, ответил на это лаборант. А принести в пробирке с другим именем кровь варвары Ярославовны, от которой хоть прикуривай, это, как минимум, странно. Плохо замаскировал, почти искренне удивился Скуратов. Никак, маг покачал головой. Мы даже до материнской линии не дошли, тут и по отцовской все ясно. Я понял, сказал на это Сергей. Спасибо за службу. Вы, молодцы. Стараясь не подать виду, что его буквально трясет от притока адреналина, он вышел из лаборатории и направился через два здания в архив. Там он поднял все имеющиеся бумаги на Валентину Грымову. Так-так-так, бормотал он себе под нос. Мать, Анастасия Грымова, замужем не была, жила в Подмосковье, на одном и том же месте. Забеременела, ага. Отца в метрике не проставила. Родилась дочь Валя. Так, а дата, ага, на 10 месяцев раньше варвары. Это что же получается, Валентина старшая, Скуратов, ты либо сорвал банк, либо покойник. Тщательно проверив, что его никто не подслушивает, Сергей набрал номер по защищенной линии, предварительно убедившись в отсутствии прослушки. Да, Сергей, слушаю, раздалось с того конца. Виталий Кириллович, здравствуй, сказал он. Ты один, пока, да, что-то случилось. Напрягся Разумовский. Случилось, растягивая слово, проговорил Скуратов. Ты не поверишь, кто устроил пожар в рок-клубе. И кто же? Первородная принцесса, особо императорской крови. А что она там делала? Стоп, разве варвара Ярославовна была в тот момент в Москве? А я про варвару ничего и не говорил, усмехнулся Сергей, наслаждаясь ошарашенной тишиной на той стороне. Глава 14. Ты хочешь сказать, что у нас на руках императорский бастард? Через некоторое время задал вопрос Разумовский. В самую точку, ответил Скуратов. Девочка, очень сильная. И, что самое главное, старше варвары. Вот это новость, так новость. Знаешь, признался Виталий Кириллович, кажется, я тебя все-таки недооценивал. Ошибки точно быть не может, кровь перепутали, или что-то я не знаю. Нет, все перепроверил, ответил Сергей. Сам сначала поверить не мог, поэтому все сделал должным образом. Молодец, хвалю. Разумовский явно прикидывал, как можно использовать свалившуюся на него информацию. Одного понять не могу, признался Скуратов. Как император смог с этой Анастасией КХМ пересечься? Она ни при дворце никогда не работала, ни при охотничьих домиках. Я всю голову сломал, как они встретились. У меня один вариант, мальчишник с малопроверенными особами в качестве развлечений. АО, протянул на это Виталий Кириллович. Тут, знаешь ли, ситуация куда более серьезная и неоднозначная. Отец император наш по молодости, начитавшись всяких разных глупостей, решил в гуманисты податься. А выражалось это так. Он переодевался, как правители древних времен, и ходил в народ. Слушал, что там говорят про жизнь, про бояр, про него самого, про то, чтобы хорошо изменить в жизни страны. И на этом вот фундаменте вводил разного рода реформы. Успешно, поинтересовался Скуратов, впервые услышав о подобном. Понимаешь, ровно было на бумаге, да забыли про овраги. На деле все это выливалось в многодневные загулы его императорского величества среди черни. От фразы «Царь хороший, это бояре, плохие», до сих пор у половины безопасников волосы дыбом встают. «И вы не смогли этому воспрепятствовать?» – удивился Сергей. «А каким образом? Или ты решился бы императору противоречить? Он же поздний ребенок, на престол совсем юным взошел. Ну и давай весь свой пыл показывать. Да нам-то что, ежели кто с дурными намерениями, того уже не находили, тут все ясно. А как барышня на монархе нашем, словно на жеребце, скачет, это к непосредственным опасностям никак не относится, понимаешь?» «Понимаю», Скуратов был явно озадачен, но разве нельзя было их потом того, чего того? Разумовский снова разговаривал с Сергеем, как с маленьким. «Барышни ведь не виноваты в том, что их император заприметил, не убивать же их, нет, ну, во-первых, презервативы никто не отменял, а, во-вторых, если кое-где чего порой, то девушки принимали специальные лекарства, одним словом, следили мы, чтобы бастардов не было, а тут, видать, прозевали». «Ну и хорошо», — сказал Скуратов, — «что с ней делать-то будем?» «Пока не трогай», — распорядился Разумовский, — «это наш козырной туз в рукаве». Проснулся я от хозяйского стука в дверь. Пришлось быстро вскочить и натянуть штаны с нижней рубахой. «Да-да, войдите», — сказал я, усаживаясь на кресло. Дверь отворилась, являя собой шикарный букет, составленный из различных цветов. Я лично узнал герберы, хризантемы, альстромерии, гортензии. Название остальных цветов я не знал или забыл. Вслед за букетом в комнату вплыла бабушка. «Белла, право слово, не стоило так», — проговорил я, прекрасно понимая, что эта попытка пошутить может мне дорого обойтись, но меня уже было не остановить. Я не привык к ухаживаниям. «Что?» — на секунду опешила Донатова. «Шатку. Дурак, это не тебе, а принцессе». Я расхохотался. «Ты меня разыграл, поганец мелкий. Ахаха, я, значит, там доставку с самого утра заказываю, понимая, что мой внук – стопроцентный мужчина и даже не почешется, а он тут решил разыгрывать Беллу. Она погрозила мне пальцем. Я это запомню и обязательно отомщу. Не ругайся», – сказал я, принимая цветы, а затем, подчинившись внутреннему порыву, чмокнул родственницу в щечку. «Спасибо тебе огромное, Белла», – продолжал я. «Без тебя бы я действительно забыл бы про цветы, а, может быть, и про принцессу. Давай, собирайся и дуй в аэропорт», — улыбаясь, проговорила бабушка. «Тебя уже машина ждет. Самолет с Варварой на борту еще пришлось подождать. Все-таки бабушка вытолкала меня из дома сильно заранее. Зато я уже был бодр, при полном параде и с цветами, а не бегал полусонный в поисках букета. «Привет», — сказала принцесса, выйдя из самолета, а затем легонько приобняла меня за шею. Жест еще вполне дружеский, но слегка намекающий на продолжение. «Привет», я протянул ей букет. «Держи, это тебе». «Ничего себе», глаза ее сияли. «Вот ни за что не поверю, что ей не дарили более шикарных букетов. Просто дорога ложка к обеду, не так ли?» Она приняла букет и спросила: «А где ваша бабушка-то живет?» «Далеко, ты не поверишь», ответил я на это. «В Арианде». Варвара подняла на меня глаза и быстро-быстро заморгала. «Белла, Белла, твоя бабушка». «Ну да», — сказал я, довольный произведенным эффектом. «Белла Донатова, моя бабушка. А ты ее, оказывается, тоже помнишь. А как же?» — Принцесса уже взяла себя в руки. Она вообще-то шампанское ко двору поставляет. Точно, я ударил ладонью по лбу. С таким шикарным виноградником и неудивительно. Правда, кто-то хотел его малость уменьшить. Молчи уже, сверкнула глазами варвара. Я это столько лет забыть пытаюсь. И все же, как тесен мир, а с бабушкой твоей, считай, соседи. Только я с ней никогда не виделся до вчерашнего дня, сказал я, глядя сквозь столпившихся позади принцессы телохранителей. А зря, ответила на это монаршая особа. Белла, замечательный человек, ты прости, надо распоряжение отдать. Ты же меня закинешь во дворец. Да, конечно, я затем и приехал, ответил я. Виктор Павлович, позвала она, обернувшись к сопровождению. Вперед вышел здоровяк, внешне неотличимый от остальных. Никита меня довезет до дворца, так что просто следуйте за ним, распорядилась она. А когда телохранитель потянулся, чтобы забрать букет, потянула цветы на себя и добавила: нет, это мое, и поедет со мной. Безопасник молча подчинился и отошел обратно к остальным, видимо, скорректировать их действия. И уже на подъезде к самому дворцу варвара спросила: как насчет совместной тренировки, все в силе? Да, ответил я, будем рады расширить наши круги. Тогда давайте у меня, хорошо? Она проникновенно посмотрела мне в глаза, а то не думаю, что папенька будет сильно счастлив, если я покину территорию. Не доверяет он мне пока. Без проблем, я махнул рукой. Главное, чтобы нас всех пустили. А вот за это не беспокойся, сказала принцесса, выходя из машины. Затем наклонилась и добавила: только давай после обеда. Мне еще отдохнуть бы с дороги, да и у Хунличжо какие-то дела возникли, и она прибудет чуть позже. Хорошо, ответил я, прикидывая, что у меня как раз будет время почитать дневник Маврокардата в части изменения организма. Тогда напиши мне, как будете готовы. Договорились. И она, закрыв дверцу, поспешила по каменному крыльцу наверх. Белла совершенно спокойно отнеслась к тому, что мы пойдем на тренировку на территорию дворца, но сказала, что с нами не сможет, так как у нее еще полно дел, зато вечер вполне сможет провести с нами. «Возьми с собой дневник», — сказала она, — «начни укреплять эфиром вены и артерии. Это самое времязатратное и трудоемкое занятие, ну и болезненное к тому же, самое поганое, что боль эту никакими препаратами не унять. Но не переживай, она тебе никак не навредит. Просто сцепи зубы и перетерпи. А главное, следуй инструкциям Маврокардата один в один. Он хоть и эгоистом был стопроцентным, но в магии толк знал». «Хорошо, спасибо», — ответил я и отправился штудировать рукопись Никола. Когда я в сопровождении Карины и Ванли подошел к дворцу, варвара уже ждала нас на крыльце. Она вышла загодя, чтобы подышать свежим воздухом, так как мы прибыли даже раньше условленного. Принцесса стояла и жадно вдыхала запах моря, затем оглядела нас и приняла весьма удивленный вид. Обняв мою сестру, она слегка отстранила ее, но оставила свои руки на ее плечах. «Как же все-таки тесен наш мир», — проговорила она, улыбаясь и качая головой. «Я же помню тебя с приема. Ты там такая красивая ходила, что меня аж передергивала. Так и хотелось тебе подпалить платьишко немного», — она засмеялась, и сестра за ней. «Но ничего, хорошо, что обошлось. Да уж, не хотелось бы повторить судьбу Люберецкого», — пошутила Карина, и тут уж они обе согнулись от смеха. Улыбался и я, и мастер из Поднебесной. На звуки нашего хохота вышла Хунли. Она оказалась маленькой и худой, как и Ванли, только она была еще миниатюрнее него. Я поклонился ей, а она мне в ответ. Мне очень понравились ее добрая улыбка и открытый взгляд. Такому человеку хотелось верить. Девушки пошли заниматься ближе к воде. Хунли отправилась с ними. Мой же учитель смотрел на меня вопросительно. «Сегодня я бы предпочел отдаться родовой магии», — сказал я ему. «Я кое-что узнал из этой книги», — я мельком показал дневник. «И теперь хочу попробовать применить это на практике». «А что именно вы хотите попробовать, если не секрет?» — спросил Ванли. «Тут описана методика укрепления тела для лучшего функционирования магических способностей», — ответил я. «Вот, думаю, попробовать». «Это очень хорошо», — одобрил учитель. «Развитие в родовых техниках особенно способствует прогрессу. Лучше всего, когда овладеваешь сразу двумя-тремя разными на базовом уровне и начинаешь их сочетать. Тогда они сплетаются в тугой канат, который не под силу порвать обстоятельствам». Я кивнул. Ванли порой говорил так, словно он древний философ. Но я понимал, что он так мыслит и так чувствует. Я выбрал удобное место под одной из сосен так, чтобы мне было видно тренирующихся девушек, расстелил коврик и сел. Теперь надлежало расслабиться и начать оборачивать эфиром вены и артерии. Когда я спросил у бабушки, зачем и то, и другое, она ответила, все, как с кровью. Одни каналы, брать, другие, отдавать. Вроде бы все ясно. Я закрыл глаза, чтобы яснее прочувствовать ритм собственного сердца. Подожди, сказал Архас, есть одна идея. Какая же? Поинтересовался я. Вероятно, важная, раз ты меня прервал. Весьма, согласился мой ментальный учитель. Я предлагаю тебе сосуды не только эфиром обернуть, но и применить магию айрахов. А это как? Спросил я. А самое главное, зачем? С тем, как? Проблем вообще нет. Ты же собирался эфиром оборачивать вены и артерии? Ну вот, заодно паутинка энергетическая эфир к ним и пристрочишь. Еще надежнее будет. А зачем? Во-первых, боль. И то, и другое вызывает очень сильную боль. Но тут есть возможность испытать ее всю и сразу, а не растягивать на два раза. А, во-вторых, ты, паук. И не просто паук, а примарх. И что, ты собрался всю жизнь в этом двуногом теле отсиживаться? Ты же хочешь научиться трансформироваться. Сказать, что я обалдел, ничего не сказать. Это была самая длинная речь Архаса на моей памяти. Обычно он ограничивался несколькими словами. Хорошо, немного подумав, сказал я. Подскажешь, как это сделать? У меня есть еще одна идея, сказал на это мой бестелесный наставник. Слушай, ты начинаешь меня пугать, шутливо признался я. Только сейчас, поддержал мой юмор Архас. Ладно, давай, я укреплю сегодня твою левую кисть и пальцы на ней, а ты пока посмотришь какие-нибудь сны. Идет, настолько больно, решил уточнить я. В два раза сильнее и еще немножко, ответил на это ментальный учитель. Идет, ответил я и через минуту уже глубоко спал. Очнулся я от того, что мою левую руку сжигали, и при этом ели, и еще сжимали в тисках, и разрывали на части, и еще тыкали в нее иголками, и замораживали, а сверху лили кислоту, только все вместе и сразу, а в дополнение медленно стягивали кожу. Я бросил быстрый взгляд на руку, она была в порядке, ни единого лишнего пятнышка на ней не прибавилось, вот только пальцы тряслись, сама кисть тоже, но менее заметно. Что случилось? Внутренний голос не дрожал и не заикался, и то хорошо. Что-то пошло не так? Спросил я. Все отлично, поспешил заверить меня Архас. Это я еще постарался снять болевые ощущения. Ничего себе, это настолько сильно. Угу, мужчинам даже сравнить особо ни с чем. Разве что с камнем, медленно ползущим из почки. Бррррр, ответил я. Уберегите меня боги от этого. Я снова взглянул на кисть. Она по-прежнему дрожала, но боль постепенно уходила. Я взглянул на ладонь магическим зрением и сквозь эфирную призму. Красота. Теперь поверх моих кровотоков шли новые каналы, готовые перегонять эфир и всю остальную магию. В следующий раз надо будет попробовать самому, сказал я Архасу, разглядывая то место, где укрепленные каналы заканчивались. А ты точно не из этих? Насмешливо пробурчал учитель. Любителей боли? Нет, ответил я и рассмеялся. А вместе со смехом уходила и боль. Девушки продолжали заниматься. Один раз они подошли узнать, как у меня дела. Я ответил, что все хорошо. Сделаю несколько звонков и присоединюсь к ним. Предполагал ли я когда-то, что рутина нового мира так меня захватит? Точно нет. Сначала я позвонил Виолетте Цыпочкиной и поблагодарил за отличное настроение. Всегда рада удружить, красавчик, низким, но красивым голосом ответила она. За такие деньги я готова работать только на тебя. Кстати, со вторым нашим делом пока небольшая задержка, но дня через 3-4 у тебя будет исчерпывающая информация про ядовитую вдову. Вот же человек, подняла мне настроение одним только тоном. С такими людьми хотелось иметь дело. Вторым был Михалыч. Ваше сиятельство, работает. Прокричал он в трубку, перекрикивая работающие станки и гомон нескольких десятков человек, а затем перешел в более тихое место. Все отлично работает. Мы вчера, когда статью читали, ржали, конечно, о Киконе, но думали, что разбегутся и те, кто есть. А нет, с самого Утрянского на проходных давка, на две смены на все цеха наберем, и оборудование уже завезли, разбираем. Спасибо вам, что не обманули. Да ни за что, растрогался я, это только начало, еще столько работы предстоит. Послушайте, я хотел узнать, вы справитесь без меня еще дня 4? Ну, замялся исполнительный директор. Нет, я буду на связи и днем, и ночью, заверил я. И, если надо, примчусь за несколько часов. Мне тут надо семейные проблемы утрясти, без этого никак. Мне показалось, что нужно держать его в курсе моих намерений. А, ну, если так, то без проблем. Мне какая помощь понадобится, я звонить буду. Хорошо, Михалыч, договорились. И только я хотел вздохнуть спокойно, как раздался звонок от Олега. Внутри нехорошо кольнуло. Это заворочилось чувство тревоги. «Привет, пропащая душа», — сказал друг весело, но с явной грустинкой в голосе. «А я экзамены сдал, думал с тобой пересечься, а ты, вон где, у моря». «Так уж получилось, Олег, не обессудь», — ответил я. «Никифор меня вызвал сдавать, когда еще никого не было. Точнее, это я его сам попросил. У меня тут по семейным. А, ладно, при встрече расскажу. Вы-то там как? Федя сдал? Хотя, мы-то с Федей сдали великолепно», — откликнулся Чернышов. «Он, кстати, рядом стоит, привет тебе передает. И ему привет. И от Карины тоже», — сказал я, смотря на сестру, метающую крохотные молнии в море и задорно смеющуюся. «Заулыбался», — ответил Олег. «Все в вами ясно, князь Кропоткин», — это он говорил не в трубку, но затем вернулся к разговору со мной и сразу же погрустнел. «А вот с Катей. С Катей ничего не понятно. На сдачу экзамена она не пришла, телефон не берет. Мы с князем ходили к ней в усадьбу, но нас туда не пустили. Мы волнуемся, если честно, решили тебя попросить с ней связаться. А как я свяжусь, если она вам не отвечает?» Удивился я. «Ваши деды же на короткой ноге», — сказал на это Олег. «Попробуй через своего узнать, что случилось. Она нам не чужая же, мы места себе не находим». И только тут я понял, насколько все серьезно. Это не девичьи обиды, не какая-то прихоть. Человек действительно просто исчез из социального пространства, и все. «Хорошо», — сказал я. «Поговорю с дедом и наберу тебя». Игорь Всеволодович был очень занят. Он выслушал меня буквально на бегу и коротко бросил: «Хорошо, позже». Так, к нему я явно не вовремя. Решил позвонить Громовой сам. Длинные гудки и никакой реакции. Я набирал ее еще раз и еще, а перед внутренним взором стояло ее сосредоточенное лицо, когда она держала водный купол, чтобы к нам не подобрался огонь. С другой стороны, подумал я, если бы с ней случилось что-то непоправимое, мы бы об этом уже узнали. Так, успокоив себя этой мыслью, я на некоторое время убрал беспокойство о Катерине на задний план. Что смогу, я обязательно сделаю. Сейчас важна перестройка организма. «Ты тут как?» Подходя, спросила меня принцесса. «А то мы уже почти закончили. Рыб глушили?» С улыбкой спросил я. «Да нет», быстро ответила варвара, а затем, чуть погодя, добавила. «Ну да, ясно», сказал я. «Как ты смотришь насчет свидания сегодня вечером? Вдвоем?» «Вдвоем. На берегу моря?» Я кивнул. «И с шампанским твоей бабушки?» «И с шампанским», подтвердил я. «Я согласна. Шампанское у Беллы мне даже просить не пришлось. Меня ждали две бутылки, два фужера, ящик для пикников. Внутри еще обнаружились различные пирожные и еще что-то. Я не рассматривал, так как было незачем. Ну, бабуля, точно ведьма». Стоял еще самый-самый ранний вечер. Температура находилась в уверенной плюсовой зоне, но было немного зябко. Поэтому я прихватил пару пледов, а еще... «Ты уж извини», — сказал я принцессе, когда мы встретились. «Но сегодня будет не просто свидание». Варвара состроила комичную высокомерную гримаску. «Я вся горю от нетерпения узнать», — выдала она тоном под стать мимике. Это было настолько в тему, что я не удержался от смешка. «Мне просто пришла идея кое-что с тобой попробовать», — сказал я и лишь потом понял, что все мои последние слова звучали очень даже двусмысленно. «Ты меня точно довести сегодня решил», — сказала принцесса, заметно расслабляясь. «Смотри, я, натура тонкочувствующая, а потому взрывоопасная. Пойдем, сначала выпьем Беллиного шампанского. Судя по тому, что она приготовила его специально для нас, будет огонь». Варвара покосилась на меня. «Державин, вы рискуете. Пьяная девушка может забыть, что она принцесса, и стать шальной императрицей. Дурак», — она рассмеялась. Так за взаимными подколами прошли час и целая бутылка шампанского. Хмель практически не ощущался. Голова была светлой, так что я, наконец, решился. «Скажи, Варвара, а как тебе тренировки у Хунли?» «Здорово», — ответила она. «Я поняла, что всю жизнь делала не так, она мне просто за несколько часов занятий глаза открыла. Это вообще невероятно. Теперь пробиваю папеньку, чтобы устроили обмен опытом с магами из их монастыря. Они на самом деле крутые. «Я это все к чему?» — сказал я. «Вижу, что ты жутко не любишь разрушительную сторону своей силы. Поэтому и черный юмор у тебя в приоритете». «Ну это не секрет», — ехидно проговорила принцесса. «Ты давай ближе к делу». «Да я хотел сказать, что, кроме разрушительной силы, в тебе есть еще и созидательное, и я хочу попробовать сегодня это доказать». «Послушай», — она подняла правую руку ладонью ко мне, — «стейки, пожары и скандал я могу сделать вообще из ничего, так что можешь расслабиться». «Я и не напрягаюсь», — улыбаясь, я достал из ящика металлические формочки. «Но наше сегодняшнее свидание будет еще в какой-то мере тренировкой. Ты не против?» Она вздохнула, глядя на меня. «Ты такой заботливый, аж прибить хочется». «Конечно, не против. Я благодаря тебе вкус к жизни обрела, так что делай со мной, что хочешь». «Но-но», тут же спохватилась она, «только в рамках правил приличий». Мы снова с ней прыснули. Сегодня почему-то вся наша беседа имела двойной подтекст. Мы подошли к кромке воды, и я разложил перед ней извлеченные из ящика формочки. «Негодяй», — сказала она, — «ты ограбил детей в песочнице, и теперь они громко плачут». «Нет, по счастью, бабушку, но вряд ли она будет искать эдакую древность», — я махнул рукой. «Смысл в чем? Что ты знаешь о песке?» «Он сыпется», — ответил принцесса, не совсем понимая, что я от нее хочу добиться. «А при взаимодействии с огнем», — подсказал я, — «плавится». «Ага, ты, вероятно, хочешь, чтобы я сплавила песок в этих формочках? Вы невероятно прозорливы, ваше императорское высочество», — высказался я, а затем насыпал сухой песок в формочку и отошел подальше. Воздух рядом с нами ощутимо нагрелся, возле формочки полыхнула какая-то органика, но затем все пошло не по плану. Оплавилась и потеряла форму сама металлическая емкость. «Балда», — пробурчал Архас, — «подведи воду для того, чтобы остужать. Все море она все равно не вскипятит». Так я и сделал. Вторая попытка принесла еще больше разочарования. Вода вокруг формочки выкипала, ее место тут же занимала другая, холодная, но песок не спекался. «Вот я, дубина», — я постучал себя по лбу и снова полез в ящик. Оттуда я извлек пакет соды и тут же вспомнил, как просил его у Беллы. Она скептическим взглядом окинула уложенное уже шампанское, фужеры, закуски и выдала. «В наше время к подобному набору требовалось отнюдь не сода. Очень надо», — попросил я. Теперь примерно с таким же выражением лица на меня смотрела Варвара. «А это еще зачем?» «Сода снижает температуру плавления песка», — ответил я. Подсмотрел это где-то в сети. Она пожала плечами и приступила к третьей попытке с большим скепсисом. Однако он рассеялся сразу же после того, как у нее получилось отлить первую фигурку. Да, она еще была с изъянами и не пропекшимся кое-где песком, но это уже было искусство. «Здорово, здорово, спасибо», — завопила она, когда поняла, что все вышло. На эмоциях подпрыгнула ко мне и жарко поцеловала прямо в губы. Затем слегка отстранилась и покраснела. «Ну вот», — проговорил я, чтобы как-нибудь сгладить неловкость. «Теперь ты, художник и скульптор, творческая натура, и у тебя не взрывы, а вдохновение». «Ха-ха-ха», — от души засмеялась она. «Я теперь всяких штук наделаю, буду разным пузатым князьям дарить, пущай восхищаются». Тут уж мое воображение разыгралось на полную катушку, ведь не восхититься даже самой лютой дичью будет невозможно. «Вот сученыш», — негодовал Разумовский, в который раз просматривая на мониторе сцену с поцелуем принцессы и Державина. А Сергей говорил, что он не опасен. Виталий Кириллович иногда любил разговаривать сам с собой. «Вижу я, как он не опасен, уже всю принцессу обслюнявил. Если бы ты, милок, первый к ней полез, подписал бы себе смертный приговор. А так, на грани ходишь, по лезвию бритвы. Но запись я скопирую. Такая запись всегда пригодится. Мало ли для какого случая. Впрочем, и случай-то, кажется, имеется». Глава 15. Следующие несколько дней пронеслись незаметно. Точнее, слились в единый отрезок времени, над которым верховодила боль. Несколько раз у меня возникало желание остановиться и не заниматься больше укреплением сосудов. Но затем я брал себя в руки, сцеплял зубы и продолжал. Никогда не видела, чтобы это проходило настолько болезненно, увидев меня после очередного сеанса, сказала Белла. Хотя, может быть, мозг специально скрывает это от нас. В тот момент я едва держался на ногах, а руки мои слегка потряхивало. Цвет лица, насколько я понимаю, больше напоминал покойника, нежели живого человека. «Да ничего», — ответил я, — «сегодня просто спал плохо, может, из-за этого, но в какой-то момент я заметил, что самочувствие мое резко улучшилось. И вот это было радостным известием. Даже магия воздуха давалась мне в куда больших объемах, чем раньше. В остальном все шло, как обычно. Днем девушки тренировались, в основном, вместе. Учителя следили за их успехами и частенько советовались друг с другом. Однако мне казалось, что это, скорее, дань уважения соратнику, нежели реальная просьба о помощи. Принцесса и моя сестра сильно сдружились за это время. Они часто проводили время вдвоем, болтая о своем, о девичьем. И, в целом, я понимал, почему это происходит. Сестра долгое время жила затворницей, которую не допускали к светским мероприятиям. Даже училась она на дому. Ни подруг, ни знакомых, лишь магическая сила, больше похожая на проклятие. Схожая ситуация была и у варвара с тем лишь различием, что ее окружало множество фрейлин и светских приемов она лишена не была. Но по признанию самой принцессы, ни с кем из подручных девушек она не могла поболтать по душам, так как подозревала их в работе на собственную безопасность. И плюсом бесконтрольные выплески магии, как проклятие. Одним словом, они были сколь разными, столь ли похожими, ровно настолько, что им было здорово проводить вместе время. Я с удовольствием наблюдал за их тренировками на пляже в те моменты, когда меня не донимала жгучая боль. Еще пару раз мы выбирались с Варварой наедине побродить по парку, но они уже не были настолько волнительными, как самый первый раз. Мы не держались за руки, как первоклашки, и не целовались у каждого дерева. Просто гуляли вместе, и нам было от этого хорошо. Но большая часть моих мыслей, причем невеселая, была обращена в сторону Москвы. Дед так и не перезвонил мне. Громова так и не отвечала. Ребята тоже не могли получить никакой информации. И я поклялся себе, что первым делом, как вернусь домой, сразу же займусь этим вопросом. Практически так оно и вышло. Закончив необходимую трансформацию, последние этапы которой проходили под чутким присмотром бабушки, я сразу же засобирался домой. «Если хотите, можете оставаться», — сказала Белла, увидев мое чемоданное настроение. «Мы обязательно приедем еще», — ответил я, — «но сейчас у меня слишком много дел. Надо решить вопрос с мачехой, в академии начинается новый учебный модуль, завод требует моего внимания, и что-то случилось с одной подругой, возможно, ей нужна моя помощь». «Немноговато подруг», — усмехнулась Донатова. «Это боевая», — сказал я, ничуть не преуменьшая. «Тогда честь тебе и хвала», — сказала бабушка. «Никогда не обманывай женщин, это очень коварные существа. Даже ложных надежд не давай. А если они сами?» — спросил я, накидывая дорожный плащ. «Лучше сразу расставить все точки над «и», Ерицца, друг мой. Полная ясность. На этом мы попрощались, и я с сестрой Иванли поехал в аэропорт. Дом наш был непривычно тих. Прислуга ходила по своим делам, выполняла все обычные задачи, но как-то совсем не слышно, стараясь не попадаться на глаза. Судя по всему, за те несколько дней, пока нас не было, будущая мачеха сумела запугать всех в этом доме. Прискорбно. Я решил не откладывать разговор в долгий ящик и пошел к отцу. На мое счастье, он оказался на месте. «Привет, отец», — сказал я, проходя и присаживаясь в кресло перед его рабочим столом. Он посмотрел на меня из-под лобья, и мне показалось, что он как-то уж сильно изможден. Возможно, некорректно сравнивать, но взгляд и вид его мне напомнили Михалыча образца недельной давности, когда я увидел его впервые. Только вот у того завод на глазах разворовывали, а передо мной сидел человек, обретший свою новую любовь. Что-то во всем этом не сходилось. «Здравствуй, сын», — ответил тот, откладывая телефон, в котором что-то писал. «Как съездили?» «Отлично», — ответил я и увидел, как скривился отец. Видимо, ему не доставляли удовольствия наши наладившиеся отношения с Белой. Ветра там чудесные, набрался силой прекрасного настроения. «Кстати, советую и тебе съездить, развеешься». «Нет уж», — слишком резко ответил отец и поднял руки, словно отгораживаясь от меня. «Обойдусь. Я поговорить пришел». При этих моих словах отец тяжело откинулся в кресле и, не мигая, уставился на меня. «Ты посмотрел видео с картинной галереи? Не было там ничего», — ответил он. «Я на следующий день решил глянуть, но ничего не нашли». «Хм», — проговорил я. «И это не показалось тебе подозрительным?» «Слушай», — он снова придвинулся к столу. «Не нагнетай, а? Я еще даже не начинал», — проговорил я, доставая свой телефон. «В любом случае, эта запись есть у меня. На, полюбуйся. Отец взял у меня из рук телефон и включил воспроизведение. В какой-то момент он, словно чего-то испугавшись, убавил звук до минимума. Но даже так до меня долетали визги баронессы фон Боди, а лицо Александра Державина все больше вытягивалось и бледнело. «Ну как?» – спросил я, когда отец протянул мне телефон обратно. «Нравится?» «Конечно нет», – ответил он. «И все-таки Карина не должна была так поступать, это другой вопрос», – ответил я. «Ты хотя бы видишь, что твоя дочь себя контролировала и старалась не сорваться, как могла?» «Да», – словно через силу проговорил отец. «Что ты хочешь предложить?» «Я так понимаю, ты за этим пришел?» «Все верно», – я встал с кресла и в привычной мне манере принялся мерить кабинет родителя шагами. «Я предлагаю сделать так, чтобы ни я, ни Карина не встречались с фон Биде на общих территориях дома. Мы будем в разное время обедать, она не станет являться на наши этажи, как и мы на те, что укажешь ты. Одним словом, мы не лезем к ней, но взамен она не лезет к нам. Вообще, это полный игнор и бойкот», – грустно спросил Александр Державин. «Отнюдь», – ответил я, – «это военный нейтралитет». «Согласен», – сказал отец, – «но при одном условии. Уроки этикета Карина посещать должна. Негоже девочке не знать простейших правил». Я отнесся к этому условию скептически, но затем кивнул, полагая, что ничего страшного на уроке этикета случиться не может. «Привет, дед», – я позвонил Державину-старшему, как только вышел от отца. Я решил не откладывать в долгий ящик тему, которая волновала меня чуть ли не больше всех остальных. Если он не звонит мне по поводу Громовых, то я должен дожать его сам. «Привет», — ответил тот, явно снова зашиваясь в каких-то делах. «Как съездили?» «Полагаю, тебе некогда сейчас болтать на отвлеченные темы», — заметил я. «Да уж», — ответил тот, — «твоими стараниями. Тщательные проверки по всем нашим предприятиям выявили». «Ох, проще сказать, чего они не выявили. Должного отношения к делу они не выявили. Я уже обоих оболтусов Леонида отправил разбираться на места, но они категорически не справляются, вот и приходится самому». «Ну, извини», — сказал я с долей сарказма в голосе. «Тебе ни за что извиняться», — ответил дед. «Молодчина по всем фронтам. Читал статью про завод, чуть со стула не свалился от хохота. Вот скажи мне кто-нибудь полгода назад, что я тебя буду в пример всем остальным ставить, не поверил бы, отправил бы заявителя в больницу для душевнобольных. А ты и не ставь, мне завистников и без того хватает», — сказал я. «Ладно, я ж по делу. Ты Громову звонил?» «Громову?» Я слышал удар ладони по лбу. «Звонил один раз, но он тогда не взял. Сейчас, подожди, пожалуйста, две минуты. Что тебе от него надо?» «Мне надо, чтобы к внучке пустили, к Катерине. Ее на занятиях уже неделю нет». «Понял, сейчас». Перезвонил он мне буквально минут через пять. «Слушай, там ситуация какая-то нестандартная. Болеет Катерина. Причем ни один врач ничего сделать не может. Уже всех перепробовали. Вадим Давыдович сначала наотрез отказался пускать тебя, но затем я сказал, что девушке нужны друзья в такой трудный момент. Одним словом, тебя пропустят в 13:00. Ты знаешь, где она живет?» «Конечно, знаю, спасибо огромное». Я поспешил попрощаться, но дед меня тормознул. «Погоди, тебя пустят только через 2 часа. Расскажи, как съездили-то, мне интересно». «А почему мы поехали, тебе не интересно?» — задал я встречный вопрос. Хм, Державин-старший казался озадаченным. Я как-то даже не задумывался. «Ну поехали и поехали. Думал, навестить Беллу решили». «Женщина-огонь», — в его голосе прорезались озорные нотки. «Меня из-за нее твоя бабка еще лет 5 после свадьбы Саши пилила, а я к ней даже не подходил, только смотрел», — он хохотнул. «Так вот, я разделяю все твои восторги, Белла и сейчас фору даст любой красотке», — сказал я, — «но для начала должен очертить реальную проблему. Наш отец привел в дом женщину, и все бы хорошо, если бы не ее поведение». Я сделал паузу, ожидая реакции деда, которая оказалась довольно предсказуемой. «Александр уже взрослый мальчик, дружит с кем хочет. То, что она вам не понравилась, плохо, конечно, но ты же не предложишь ему под ваши вкусы подстраиваться». Да никто и не собирался лезть в их отношения, но штука в том, что Матильда фон Боди почему-то решила, что мы очень сильно нуждаемся в ее опеке. «Кто?» — едва дослушав меня, переспросил дед. «Ма, эта ядовитая вдова захомутала моего сына», — продолжал Державин-старший, видимо, и в первый раз прекрасно меня услышав. «Вот уж не ожидал от него. О ней же такая слава по обеим столицам гуляла, что мама не горюй, но мы-то не в курсе, поэтому встречали по одежке. Одним словом, дед, это фон Биде на второй день вынудила Карину поджарить ее молнией. Молодец, Каринка, одобрительно высказался Игорь Всеволодович. Вот только отец не оценил и обещал ее снова запереть. Поэтому мы и уехали. Но, что хуже всего, наше будущее, не дай стребок, мачеха приказала уволить Ванли, дабы запретить Карине с ним заниматься. Она что там совсем белины объелась? Грозно рыкнул дед. Не она его нанимала, не ей увольнять. Я сказал примерно то же самое, ответил я, проходя в свою комнату и открывая шкаф. Я решил посмотреть пока, что надеть для визита к Громовой. А вы тоже хороши, вдруг проговорил дед, но с уже сдали иронии. Нет бы ко мне приехать, рванули невесть куда. Да там это фон Биде мамин портрет уничтожить собиралась, поэтому как-то так само собой и вышло, ответил я, иначе бы отправились к тебе. Вот же тварь, проговорил дед с явной злобой, за Юлю я ее вообще загрызу. Донатова лучшие, что случилось с моим Сашей, а вы с Кариной знаете, что пара этажей в моей башне для вас всегда найдется, понятно. Да, дед, спасибо, ответил я, жаль, сразу тебе не позвонил. Ничего, выдохнул Державин-старший, главное, сейчас поговорили, и это... Ты как со своими делами разберешься, помоги и мне, а то зашиваюсь, а толковых людей рядом не так много. Как только, так сразу, пообещал я, а с Александром я поговорю, пообещал он. Нечего какой-то левой даме позволять на детей наезжать. Не по-нашему это, не по-державински. Хорошо, ответил я, спасибо, и успехов в разгребании. Громовы жили не в небоскребе, им принадлежала огромная усадьба, расположенная чуть ниже по течению реки Москвы, чем Коломенское. Сам жилой сектор состоял из целого ряда различных строений, словно перетекающих одно в другое. Впрочем, главной достопримечательностью было не это. Главной достопримечательностью были фонтаны. Даже сейчас, когда большинство из них не работало и было отключено на зиму, из нескольких все же упруго били струи прозрачной воды, подсвеченные светодиодными лампами различных цветов. Фонтаны эти были упрятаны под стеклянные купола, внутри которых поддерживалась плюсовая температура. И настолько это впечатляло своей красотой, что я едва не забылся, на чьей земле нахожусь. А когда вспомнил, повнимательнее рассмотрел расположение фонтанов, их высоту, направленность струй, близость реки. Затем я заприметил убранные от лишних взоров насосные станции и артезианские скважины. Это уже, конечно, не без магического взгляда и эфирной линзы. Оборонный потенциал усадьбы поражал воображение. Полагаю, что посоперничать с Громовыми могли лишь Чернышовы. И то тут, где совсем близко к поверхности проходили грунтовые воды, вряд ли маги земли получили бы подавляющее преимущество. Меня пригласили в здание, и я прошел внутрь. Встретил меня высокий мужчина, чертами чем-то напоминавший Катерину, только значительно старше. Арсений, он протянул мне руку. Никита, я ответил на рукопожатие. Что с Катериной? Отец девушки лишь покачал головой. Мы не знаем, чуть позже ответил он. Так что ты ее уж сильно не напрягай, ладно, ей и так тяжело. Хорошо, ответил я, не буду. Девушка лежала на огромной кровати, практически утонув в подушках. Рядом стоял стул, на котором лежала читалка с открытой книгой. Я решил, что отец ей читал вслух. Но почему? Она улыбнулась, увидев меня, но слабо и грустно. Из-под одеяла выглядывала одна лишь голова с укороченными платиновыми волосами. «Привет, Катюш», — сказал я. «Ты чего это лежебочешь? Там друзья о тебе беспокоятся, названивают. А ты тут прохлаждаешься». «Привет, Никит», — тихим, совершенно несвойственным ей голосом проговорила она и слегка улыбнулась. «Да вот, решила нервы вам потрепать, настоящей женщине без этого никак». Я сразу вспомнил принцессу и улыбнулся. «Что приключилось-то с тобой? Почему не пускают?» Она отвернулась от меня и уставилась в потолок, а в глазах задрожали слезы. Она тяжело вздохнула, словно собираясь с духом. «Да вот, проклятие меня, походу, совсем добило. Не-не-не, подруга». Я взял со стула читалку, переложил ее на комод, стоявший рядом с кроватью, и сел на стул. «Ты обязательно поправишься. Ты еще теорию по налогам не сдала, а палочник тебя с того света достанет». Она горько улыбнулась, и слезы все-таки прочертили две дорожки по ее щекам. «Поправлюсь», — она спрашивала не меня, а обстоятельства. «Вот от такого». С этими словами она вытащила правую руку из-под одеяла, морщась от боли. А я понял, почему никогда не видел ее без перчаток. Вены на руке почернели и высохли. Они одновременно выпирали из кожи, но вместе с тем сами сосуды стали тонюсенькими. Пальцы уже полностью превратились в сухие палочки, а вот ближе к локтю сосуды из черных превращались в темно-синие и затем постепенно светлели к плечу, приобретая свой обычный человеческий цвет. Судя по всему, глаза мои расширились неимоверно. «Вот-вот», — сказала девушка, — «я не то что писать не могу, перчатки надеть не получается. Любое движение — боль. И что, никто ничего не может предложить?» — спросил я, понимая, насколько глупо звучит мой вопрос. «Все перепробовали», — поджав губы, — ответила Катерина. «Лучшие маги, дипломированные целители, все без толку. Говорят, источник не перекрыт, и магия в нем вроде бы даже есть, но в каналы поступает мизер. А с руками тогда что?» Якобы из-за бездействия каналов, Громова пожала плечами и тут же сморщилась от боли. «Но единой версии нет. Ты знаешь, это же не за один день все случилось. Я про черноту. Сначала кончики пальцев потемнели, вены стали проступать и вываливаться наружу. Затем болезнь начала подниматься. Теперь вот», с этими словами она отогнула ворот халата, в котором лежала, и я увидел темные вены на ее шее. Ситуация, мягко говоря, была катастрофической. Теперь я понимал родственников Катерины, которые не хотели никого видеть, понимая, что их прекрасный цветок засыхает на глазах. Я аккуратно взял ее правую руку в свои ладони и взглянул на вены магическим зрением. Магия есть, но слабая и вялая, словно задыхающаяся на берегу рыба. И вот тогда, словно меня что-то дернуло, я поставил дополнительно эфирную линзу. Да нет, не дернуло, я уже многое привык так рассматривать. Жвалы мои в вентилятор, хитин на распродажу, ахнул Архас. Это что это тут творится? И я был с ним полностью согласен. Первое, что я увидел, это упругий поток энергии, уходящий из громовой. Мое воображение нарисовало стаканчик Байкала, в который вставлена трубочка, через которую кто-то бойко высасывает все содержимое. И, несмотря на то, что стакан постоянно пополняется, аппетит того, кто находится за трубочкой, слишком велик. Силы в Катерине осталось на донышке. Я старался сделать так, чтобы мое лицо не особо-то изменилось, но, видимо, не получилось. «Никита?» – спросила меня Громова. «Ты что-то видишь?» – я посмотрел ей в глаза. «Потерпи, пожалуйста. Скажи, что ты что-то видишь и сможешь помочь, умоляю». «ТС», я приложил палец ко рту. Прекрасно понимая, что ей в таком состоянии нужны любые обещания, я не мог дать ни малейшего. Мне нужно было разобраться с тем, что с ней происходит. Суть была следующей. Магии в Катерине было хоть отбавляй. Формировалась она все в том же объеме, как и до наложения на девушку проклятия. Вот только из источников каналы доходил самый мизер. В самом источнике еще перед каналами магия перерабатывалась и отправлялась куда-то за пределы Катиного организма. Проблемы виделись две. Первая. Поток, уходящий вон из громовой, уже не был магией воды. Это был, говоря каламбуром, чистой воды эфир. Именно поэтому его никто и не мог уловить. Просто не видели, вот и все. Ни врачи, ни дипломированные лекари, ни маги. Никто, кроме меня, и того, кто этот поток потреблял, эфирника. И вот тут заключалась вторая проблема, что заставляло магию воды в организме Катерины перерабатываться в эфир и покидать ее тело. Какое-то устройство, но я ничего такого не видел. Хотя, было некое утолщение, но, чтобы оно вызывало подобное, и еще была проблема чернеющих вен. Однако, я подумал, что, справившись с первыми двумя, я автоматически решу и эту. «Скажи мне, пожалуйста, хоть что-нибудь», — попросила Громова.